их отрядных помощников смерти, как в шутку называли врачей-партизаны. Отчасти они имели для того основания, так как Пайкин до войны работал зубным врачом, а Верховец вряд ли когда-нибудь вообще держал в руках бинт. Однако лучших врачей у них не нашлось, и эти двое и лечили, и перевязывали, и даже, случалось, отрезали руки или ноги, как тому Крицкому, у которого приключилась гангрена. И ничего, говорят, живет где-то на хуторе, поправляется, хотя и с одной ногой. Возле ручья у шалаша, санчасти, уже сидело несколько человек раненых. Левчук дождался своей очереди, и доктор в потьмах кое-как, обтерев жгучей перекисью водорода его окровавленное плечо, туго стянул его самодельным холщовым бинтом. «Суй руку за пазуху и носи, ничего страшного, через неделю будешь кувалдой махать». Кому неизвестно, что хорошее слово доктора иногда лечит лучше его лекарства. Левчук сразу почувствовал, как притихла его боль в плече, и подумал, что как только настанет утро, сразу вернется на долгую гряду в роту. А пока он поспит. Больше всего на свете он хотел спать, и теперь заимел на это полное право. После короткой невнятной тревоги он снова, кажется, задремал под елью на ее жестких узловатых корнях, но скоро опять услыхал близкий топот, голоса, шорох повозки в кустах и какую-то суету рядом. Он узнал голос Пайкина, а также их нового начальника штаба и еще кого-то из знакомых, хотя Сосна и не мог понять кого. «Не пойду я, не пойду никуда!» Конечно, это была Клава Шарохина, отрядная их радистка. Ее звонкий голос Левчук узнал бы за километр среди сотен других голосов. А сейчас он слышался рядом, в 10 шагах от него. Сон его сразу пропал. Он проснулся, хотя и не мог еще раскрыть глаз, только повел под телогрейкой раненым плечом и затаил дыхание. «Как это не пойдешь? Как не пойдешь? Что мы тебе тут, больницу откроем?» — гудел знакомый злой бас их нового начальника штаба, недавнего комроты один. «Пайкин, я тут, товарищ начштаба. Отправляйте, сейчас же отправляйте вместе с Тихоновым. Да Язмин как-нибудь доберутся, а там у Листковца перебудет. Первомайской». «Не пойду», — опять послышалось из темноты безысходно тоскливое в своей безнадежности возражение Клавы. «Поймите, Шарохина», — мягче вступил в разговор Пайкин, — «вам ведь нельзя тут, вы же сами сказали, пора. Ну и пусть. Убьют же к чертовой матери», — кажется, не на шутку разозлился начштаба. «На прорыв идем, на пузе ползти придется, ты понимаешь это? Пусть убивают. Пусть убивают, вы слышали? Раньше надо было, чтобы убили». Наступила неловкая пауза, слышно было, как тихонько всхлипнула Клава, да где-то поодаль стегал коня ездовой. «Как ты сдох, Вова Рызина!» По всей видимости, тылы куда-то собирались переезжать, но Левчук все еще не хотел просыпаться, прогонять сон и даже не раскрыл глаз. Наоборот, затаился, придержал дыхание и слушал. Пайкин решительным тоном произнес начштаба: «Сажайте в повозку и отправляйте. С Левчуком отправляйте. Если что, он досмотрит». «Но где Левчук? Ты же говорил тут». «Тут был, я перевязывал». «Вот тебе и поспал», — уныло подумал Левчук, все еще не шевелясь, будто надеясь, что, может, вместо него позовут другого. «Левчук! А, Левчук! Грибоед, где Левчук?» «Да тут где-то спал». «Я видел», — предательски просипел поодаль знакомый голос ездового санчасти Грибоеда, и Левчук молча про себя выругался. «Он видел. Кто его просил видеть?» «Ищите Левчука», — распорядился начштаба. «Кладите навоз Тихонова и через гать, пока еще там дыру не заткнули». «Левчук!» — зло крикнул начальник штаба. «Я! Ну что?» — с раздражением, которое теперь он не счел нужным скрывать, отозвался Левчук и не спеша выбрался из-под обвисших до самой земли ветвей елки.